Глава 6. Тенго. У нас очень длинные руки. После этого на какое-то время ситуация словно зависла. Никто не выходил с Тенго на связь. Ни Камацу, ни Ибисуно-сенсей, ни Фукаэри не подавали о себе ни весточки. «Как будто все вдруг позабыли о нем и улетели куда-нибудь на Луну», — удивлялся Тенго. «Конечно, будь оно действительно так, тогда уж ничего не попишешь. Но ведь самое удивительное, что никто никуда не улетал. Просто все слишком заняты своими ежедневными заботами, чтобы выкроить свободную минутку и хотя бы учтивости ради сообщить что-нибудь о себе». Как велел Камацу, Тенго старался следить за новостями в газетах. Однако те издания, что он просматривал, о Фукаэри ничего не упоминали. «Такой уж это печатный орган, газета. Крайне активно сообщает нам, что случилось однажды, и весьма неохотно отслеживает, как же все было дальше». Изо дня в день Тенго выуживал из газет одно и то же молчаливое послание. «Сегодня ничего не произошло». О чем болтают в телевизионных ток-шоу, он понятия не имел, ибо телевизора у него не было. А вот еженедельные таблоиды, напротив, трубили о Фукаэри вовсю. Хотя самих журналов Тенго не читал, их обложки, рекламируемые в газетах, так и пестрели сенсационными заголовками. «Вся правда о девочке-романистке. Кто стоит за кулисами ее исчезновения? Куда пропала 17-летняя Фукаэри, автор «Воздушного кокона»?» И даже «Сгинувшая писательница. Детство, которое спрятали». И все прочее в том же духе. Кое-где даже встречался портрет Фукаэри. То самое фото с пресс-конференции. Хотя Тенго и было любопытно, о чем эти статьи? Покупать желтую прессу не поднималась рука. Да и будь там действительно что-либо важное, можно даже не сомневаться. Камацу мигом бы позвонил. А раз звонка нет, значит, пока ничего нового. Стало быть, и о том, что текст романа-бестселлера, возможно, состряпал литературный негр, никто пока не догадывался. Судя по заголовкам, сегодня таблоиды вещали на весь белый свет о том, что отцом Фукаэри оказался бывший лидер секты экстремистов, что девочку воспитывала коммуна, изолированная от внешнего мира в горах Яманаси, и что нынешний ее попечитель, Ибисуно-сенсей, известный в прошлом культурный деятель. А покуда сама юная красавица в розыске, кокон продолжает бить рекорды книжных продаж. Уже этого более чем достаточно, чтобы пощекотать читателям нервы. Однако Фукаэри все не возвращается. Ее поисками вот-вот займутся всерьез, и тогда избегать неприятностей станет сложнее. Например, кто-нибудь возьмется проверить школу, в которой значилась Фукаэри, и раскопает историю с дислексией, из-за которой девочка и на занятия-то почти не ходила. А также ее успеваемость по-японскому. Да просто ее сочинение, если она вообще что-нибудь писала. Вытащит на свет Божий, как пить дать. И давай удивляться, как пигалица с дислексией могла написать такое безупречное по форме произведение. Естественно, тут же возникнут сомнения. А не помогал ли ей кто-то еще? Вопрос этот прежде всего зададут Камацу. Ведь именно он ответственный редактор «Кокона», ведающий всеми вопросами публикации. Скорее всего, Камацу выйдет сухим из воды, состроит непроницаемую мину и отчеканит. «Рукопись пришла от автора по почте и в таком же виде была передана отборочной комиссии. История ее создания нам неизвестна». Подобный талант обычно развивается у маститых редакторов ближе к пенсии, но Камацу и в свои не самые преклонные годы отлично умеет, не меняясь в лице, утверждать то, чего нет и в помине. А затем Камацу позвонит ему, Тенго, и сообщит, например, «Тенго, дружище, тут под нашими задницами начинают поджигать фитили». Отлично поставленным голосом. И словно бы даже радуясь свалившимся невзгодам. Да, Тенго не раз казалось, будто Камацу радуется неприятностям. Иногда в этом типе просыпалась некая тяга к разрушению. А может, в том и состояла его потаенная мечта — завалить проект, устроить вселенский скандал и наблюдать, как все, кто был с этим связан, улетают к чертям в небеса. А что? Очень даже в духе Камацу. Но в то же время этот человек — хладнокровнейший реалист. Мечты мечтами, но к реальной деструкции на деле переходить не стал бы. Или Камацу рассчитывает, что выживет только он. Но как именно этот стратег планирует выкрутиться после всего, что случилось, Тенго не представлял. В принципе, такой аферист может задействовать что угодно, от дурно пахнущего скандала до настоящей диверсии. Тот еще крепкий орешек. Ибисуно-сенсей зря не скажет. Но насчет тайны создания кокона можно даже не сомневаться. Не успеет тревожная туча замаячить на горизонте, Камацу сразу же позвонит. Он так долго использовал Тенго для своих манипуляций, что в итоге стал рабом своего же орудия. Стоит Тенго рассказать людям правду, и Камацу улетает в тартарары. Тенго для него слишком важен, чтобы игнорировать. Осталось просто дождаться звонка. А пока телефон молчит, никакого фитиля под собственным задом лично он, Тенго, не ощущает. Куда интереснее представить, чем сейчас занят Эбисуно-сенсей. Наверняка развивает свой гамбит с полицией. Например, уже рассказал им о возможной причастности авангарда к исчезновению Фукаэри, чтобы скандалом с ее пропажей, точно тараном, разнести проклятой секте ее неприступные ворота. Движется ли полиция в нужном ему направлении? Видимо, да. Желтая пресса только что не захлебывается, обсуждая отношение Фукаэри к секте. И если полиция сама не разнюхает, что происходит, ее обвинят в халатности позже, когда неприятная правда станет известна всем.